Глава 27. Контракт с демоном. Спустя достаточно много длинных гудков я, наконец, слышу привычный холодный и отстраненный голос. «Да, Настя, что-то случилось?» Не верится, что она ответила. Я не часто звоню маме, но обычно просто слушаю гудки. «Привет. У меня есть вопрос. Касательно папы и вообще». «Давай быстрее. Я занята». Внутри что-то сжалось. Эту фразу я с детства слышу. Мама всегда занята. В рабочее время, в выходные, поздно вечером. Когда бы я ни обратилась к ней, она всегда занята кем и чем угодно, но не мной. Это удручает, но я не злюсь на нее. Наверняка ей хотелось другую дочь и семью. Что она и сделала. «Да, конечно. Я спросить, знала ли ты, что папа непростой человек?» В трубке тишина. Я даже глянула на экран, не сбросился ли вызов. «Ты поэтому ушла от нас, мам?» «Слушай, если у тебя хвост вырос или что-то в этом духе, я тебе не помощник». «Нет, мам, девочки не оборачиваются». А рассеянно улыбаюсь я. «Тогда что конкретно ты хочешь знать?» Резко спрашивает мама, но после короткой паузы говорит. «Давай встретимся, ладно? Сейчас можешь?» «Да, думаю, да». Вижу, как из-за поворота появляется машина Эрика. «Меня подвезут. Назови только адрес». «Парковая улица. Там есть пиццерия «Италия». Буду ждать в ней». «Хорошо, скоро будем. Познакомлю тебя кое с кем как раз». Смахиваю слезы ребром ладони. Эрик останавливается и, выйдя из машины, даже не захлопнув дверь, подходит ко мне и с тревогой спрашивает. «Ты плачешь? Кто обидел?» На последнем вопросе голос становится угрожающим. Эрик крепко обнимает меня, будто пытаясь защитить от всего мира, а сам настороженно оглядывается по сторонам. «Нет, прости». Я обнимаю его и сразу становится как-то спокойней. «Я хочу отсюда уехать. Мы можем забрать Дарка? Папа опять во что-то ввязался, и я злюсь на него». «Конечно». Эрик поцеловал меня и потрепал на удивление смирно сидящего Дарка. И только после этого жеста он позволил себе встать и, радостно махая хвостом, облизнуть Эрику руку. «Тогда поедем ко мне? Или снять тебе номер?» «Не знаю. Честно признаюсь я. Давай решим это позже. Мне нужно в пиццерию «Италия». Хочу встретиться с мамой. Я могу взять такси, если ты занят». «Для тебя я всегда свободен, малышка. Поехали». Мы садимся в машину и выезжаем на сырую, блестящую в свете фонарей улицу. Эрик чуть повернул голову. «Так что случилось? Что отец твой натворил в этот раз?» «Хотел, чтобы я от тебя немедленно забеременела», — фыркнула я, «и мотивировал тебя стать князем. Это кошмар какой-то». Может, и не стоило сдавать Эрику грандиозные планы отца, но меня очень обидела постановка вопроса. Не люблю чувствовать себя пешкой в чужой игре, и сама никем играть не собираюсь. Сейчас, мне кажется, у меня куда больше причин доверять Эрику. Пусть он и вел себя как придурок, но, говоря откровенно, мне и правда не вредил, только помогал. «Не, ну, про беременность я очень даже за». Лучезарно улыбнулся Эрик, подтверждая свой статус придурка. «А князь в полной силе. Я не знаю, что должно произойти, чтобы он сломался. Только истинную и наследников, если потеряет». «О, боже мой! Я хотела пойти погулять с Дарком, но у забора стоял Глеб. Не уверена, но такое ощущение, что папа во что-то ввязался. У демонов есть контракты? Если да, папа его подписал. Он хочет вернуть маму и пойдет на все, даже пролить кровь. Волков, я полагаю. Сглатываю и добавляю тише. Он обрадовался, когда узнал, что на нас повесили детский сад. Нужно сказать Марку. Мне нельзя быть рядом с его детьми. Эрик напрягся и коротко глянул на меня, не отвлекаясь от дороги. Это плохо, Настя. Если Марк узнает... Уже был инцидент. Я мелкий тогда был. Его истинную похитили. После этого он стал очень резкий, когда речь о семье. Узнает о мыслях подобных. Убьет твоего отца. А еще и тебе угрожать может. Я сглотнула. Ты мне поможешь снова? Да, но пока не знаю как. Эрик качнул головой и впился ладонями в руль. Твоего отца надо успокоить, иначе князь его просто убьет. И я пока не знаю. Сглотнув, я коснулась руки Эрика. Собираюсь поговорить с мамой. Для того и еду в Италию. Не знаю, поможет ли это и найду ли правильные слова, но попробовать стоит, так? Да. Эрик казался теперь очень грустным. Я боюсь, Настя. Единственные договоры, о которых я слышал, — это обмен. Одну истинную на другую. В каком смысле? Ему подкинут новую женщину? Нет. Эрик мрачнеет с каждой секундой. Его истинная пара становится, ну, как бы привороженной. Намертво уже не уйдет. Но цена за это — жизнь другой, признанной истиной. Прекрасно! Я нервно усмехаюсь. Кому-то придется умереть, чтобы мои родители сошлись. Этот договор с демонами можно как-то разорвать? Никому-то. Эрик покачал головой. Это должен быть либо кто-то важный демоном, я полагаю, княгиня, либо тот, кто очень важен заключающему договор. Снова смотрит на меня. Я боюсь, что если до Алины Волковой он не доберется, а, скорее всего, так и будет, то он отдаст тебя. Очень хотелось посмеяться и сказать, что все это ерунда, папа никогда так не поступит, но... Это не так. Я это прекрасно понимаю. По спине бегут ледяные мурашки. Моя семья разваливается, а я ничего не могу сделать. Не знаю, что делать. И Эрика понимаю. Раз я смысл его жизни, то все это ударит по нему тоже. Проклятие. Папа своей одержимостью рискует разрушить не только нашу семью. Мало информации. Я глажу Эрика по плечу. Здесь мы вряд ли поймем, что делать. Когда добираемся до Италии, Эрик сворачивает на только что удачно освободившееся место, глушит мотор и порывисто меня обнимает. Не отдам тебя. Ни за что и никогда. Это было так мило и трогательно, что я чуть не расплакалась. Почему парню, который знает меня всего пару дней, есть дело до меня и тому, что я чувствую, а родному отцу нет? Спасибо. Я коснулась его лба своим, а потом поцеловала, пытаясь поощрить, успокоить, не зная, что... Эрик на удивление ответил не голодно, и безумно, как обычно, а напротив, очень бережно и нежно. Странно, но я, кажется, начинаю привыкать к тому, что являюсь для кого-то смыслом жизни. Это приятно. Не чувствовала раньше ничего подобного. С тобой сходить? Было бы здорово. Может, подскажешь, что? Ты больше скажешь и про оборотней, и про демонов. Эрик кивает, а потом мы выходим из машины.